Глава 17. Шаман. Шамана не было среди первых рядов, да и глупо рисковать таким бойцом с учетом того, что он умеет. Мне бы еще знать, на что способен этот коротышка. Да, гоблины — слабые существа. Конечно, силёнок, чтобы пырнуть копьем, у них хватает, и даже достаточно дури, чтобы пробить легкий доспех, но в физической силе они уступают человеку. Да, гоблины — трусливые создания. Стоит уложить парочку гоблинов на глазах сородичей, и остальные крепко задумаются, а стоит ли продолжать бой, да и вообще могут развернуться и рвануть прочь. Но гоблинов никак нельзя назвать глупыми. Именно изобретательность позволила им выжить в этом мире. Сотни, может быть, даже тысячи лет этим существам приходилось выживать в суровом и жестоком мире, и они заняли свою нишу. Яды, ловушки, капканы, приручение пауков и диких животных. Все это сослужило добрую службу на пользу популяции этих мелких зеленых заморышей. Поэтому гоблинов нельзя назвать глупыми. Да, среди них нет знаменитых мудрецов, но смекалка и изобретательность на уровне. Именно поэтому шаман, погруженный в транс, находился на поляне не один. Рядом с ним устроились два воина с копьями, которые наверняка отвечали за его безопасность. Сейчас я наблюдал за шаманом, который творил какую-то дрянь. На небе сгущались тучи, и черными клубами нависали над городской крепостной стеной. Слишком поздно до меня дошло, чего добивается этот шипздик. Лишь только после того, как яркая вспышка озарила небо и ударила в стену, а потом по округе пронесся оглушительный гром, я понял его истинные намерения. Этот шаман оказался далеко не простым противником, если смог сотворить такое. Думаю, защитникам города не поздоровилось после такого удара молнии. А если бы он еще ливень призвал, и только после этого шарахнул молнией? Тихо, Дэн. Ты слишком громко думаешь, а мысли, как правило, имеют свойство витать в воздухе и приходить в умные, а иногда и не очень умные головы. Пора действовать, если я не хочу, чтобы этот громовержец недоделанный оставил Беловодье без защитников. Мысленно приказал Басте отправляться на другую часть поляны и затаиться там, пока я не отдам приказ действовать, а сам приготовился атаковать. Беда в том, что добежать до гоблинов я никак не успею, слишком большое расстояние. Вот бы мне крылья, как у шпоры, чтобы взмыть в воздух и обрушиться на них сверху. Стоп, шпора. Конечно, обрушиться сверху она не сможет, но выиграть для меня пару секунд времени вполне. Рысь подала мне команду с другого конца поляны, что она на месте и ждет новых приказов. Афея взмыла высоко в небо, насколько хватало ее крошечных крыльев, и медленно спускалась вниз, прямо на головы ничего не подозревающих коротышек. «Вжух!» Шпора взмахнула руками, распаляя волшебную пыльцу в воздухе. Гоблины синхронно чихнули и принялись тереть глаза. Этот жест и стал призывом к началу действий. Я рванул вперед, сжимая в руках посох, а Бастет мчалась к своей цели с другого конца поляны. Бежать пришлось метров 20, но это были самые сложные 20 метров за последнюю неделю. Ближайший ко мне гоблин принялся тыкать копьем в надежде пронзить шпору, но та выдавала чудеса пилотажа и уходила от острого наконечника копья. Второй мотал головой по сторонам, и только старый шаман, который наверняка побывал не в одной схватке, смачно выругался и принял самое верное в его ситуации решение. Дал дёру. «Корни!» Древесные корни опутали ноги шамана, и зеленый коротышка с волчьим черепом на лбу растянулся на земле. Дальше мне уже некогда было за ним следить, потому как копейщик был уже передо мной. «Шпора, помоги Басте!» Фея взмыла вверх и устремилась к новой цели. А я обрушил посох на затылок стоящего ко мне спиной гоблина. Всего один мощный удар, и тело этого паршивца рухнуло на землю. Второй пропустил прыжок рыси из-за феи, которая запорошила гоблину глаза. Басти сомкнула пасть на горле копейщика и принялась его рвать на части когтями. Кажется, все прошло хорошо. Вот только одна маленькая деталь от меня ускользнула. Шаман. Мерзкий зеленый коротышка не терял даром времени. Он быстро смекнул, что раз убежать ему не выйдет, а мы заняты его охраной, есть несколько секунд, чтобы сотворить какую-нибудь дрянь. И ведь смог же троллья отрыжка. Вокруг меня вспыхнуло пламя, выбрасывая к небу ярко-красные языки. Кольцо огня. Шаман решил заключить меня в огненную ловушку, но не учел, что его силы недостаточно, чтобы прикончить нас всех разом. Расчет был прост. Зазеваешься, и пламя выжжет весь кислород внутри огненного кольца, а прыгнешь, непременно получишь ожоги. Вырваться из этого круга без урона я просто не успевал. Пламя моментально окутало меня и подожгло полы мантии. «Жгучий йод, как же больно!» Мало того, что пламя наносит большой урон, так еще и боль мешает сконцентрироваться. Скорее, как можно скорее нужно выбираться из этого ада. Промчался в сторону, словно ракета, и увидел, что теперь от шамана меня отделяет огненная стена. Думает, что так у него получится выиграть немного времени и незаметно сбежать. Наивный. Я ведь теперь с него точно не слезу. Активирую чутье живых и мчусь наперерез убегающему шаману. Я уже вижу его немытые зеленые пятки, сверкающие немного слева и впереди. Не сбавляя скорости, запрыгиваю в кусты и почти догоняю подлеца с волчьей черепушкой на голове. Вот она мелькает среди кустов. Понимаю, что такая поспешность может выйти мне боком. Вдруг где-то рядом засада или ловушка. Эти мелкие гаденыши – большие специалисты в этом деле. Но, кажется, обошлось. А бегство шамана – сплошная импровизация. Кусты остались за спиной, и теперь гоблину уже никуда не деться. На ровной местности я двигаюсь куда быстрее. Правда, первой до него добирается Басти. Рысь с присущей ей кошачьей грацией мчится, словно стрела, выпущенная из лука, прыгает коротышке на спину и валит его на землю. Шаман сорвал с пояса заточенный костяной нож и полоснул кошку по ребрам, отчего Басти завизжала и отскочила в сторону. Но меня ты этим точно не возьмешь. Шаман лежит на земле, и мы встречаемся с ним взглядом. Вижу в глазах безысходность и готовность биться до последнего. Похоже, коротышка истратил всю энергию на осаду города, а кольцо огня и огненная стена стоили ему остатков энергии. Но и посохом не добьешь. Вертится как уж, можно и промахнуться. Нет, здесь лучше не рисковать. Вдруг у него в арсенале припасена еще какая-нибудь подлянка. «За подземелье и мою кошку! Буйство шипов!» Древесные шипы вырываются с навершия посоха и насквозь пронзают тушку шамана. Гоблин вздрагивает и тут же затихает, а волчий череп спадает с его головы. «Дэн, сзади!» — кричит мне на ухо шпора, которая только успела добраться до места боя. Вовремя успеваю обернуться и замечаю, как из кустов вырывается кабан с гоблином на спине. Он-то здесь откуда? Неужели для спасения собственного шамана эти коварные коротышки отправили тяжелую кавалерию? «Корни!» Использую умение в надежде, что вепрь еще не успел набрать скорость, и корни смогут его остановить. Сработало. Тварь замедляется и вспахивает землю копытами, пытаясь затормозить, а вот всаднику пришлось сложнее. Гоблин с тесаком не смог удержаться и полетел вперед. Метра через три его тушка встретилась с землей, но столкновение оказалось фатальным. Зеленая тварь свернула себе шею и обмякла, распластавшись на траве. «Дэн, они отступают!» Радостно пропищала шпора и принялась нарезать вокруг меня круги. «Мы справились, понимаешь? Этот всадник на кабане спасался бегством и наткнулся на нас чисто случайно». «Даже если так, нам здесь оставаться не стоит. Во-первых, корни скоро спадут, и кабанчик окажется на свободе. А во-вторых, сюда могут нагрянуть и другие коротышки. Энергия у меня почти на нуле, так что лучше не ввязываться в драку. И потом люди могут пуститься в погоню, а с ними у нас сложились непростые отношения. И лучше пока нам не пересекаться». С кабаном удалось договориться. Существо спокойно дождалось, когда корни перестанут оплетать его тушку, и умчался в лес. Прибьется он снова к гоблинам или начнет новую жизнь на свободе, зависит полностью от него. Главное, что не попытается поднять меня на клыках. Кстати, не ожидал такого от свирепого кабана. Подошел к мертвому шаману и поднял с земли валяющийся рядом череп. «Шпора, а как написать «подарок от повелителя жизни»?» Дело в том, что я отлично понимал язык местных. Мне казалось, что они общаются со мной на их родном языке, хоть слух и улавливал совершенно другие звуки, а вот письменность так и не освоил. «Не волнуйся, я все сделаю», — заверяла меня фея. «А сейчас нам действительно лучше убираться отсюда подальше». «Погоди, Басти?» — бросился к рысе, которая лежала на боку и тяжело дышала. Она пыталась зализывать рану, оставленную кинжалом шамана, но получалось паршиво. Судя по цвету вытекающей крови, клинок был смазан ядом. «Очищение от яда! Исцеление!» Провернул полную процедуру лечения для своей кошечки и заметил, что она стала немного бодрее. Ничего, сейчас донесу ее на руках до подземелья, а там она немного отдохнет и восстановится. Влил бы еще немного исцеления, вот только энергия закончилась и у меня, и в кристалле. Сейчас я полностью пуст, и торчать здесь дольше не самое подходящее решение. Достигнут третий круг силы, доступны новые умения. Ух ты, вот это приятная новость. Быстро же я учусь, если за пару недель с небольшим добрался уже до третьего круга. Да, он дался мне тяжелее, чем второй, хотя и пережить мне пришлось кучу всего. Нападение на святилище, блуждание по подземельям норнов, сражение с гоблинами. Я уже молчу о попытке договориться с пауками и похищении русалки из тюрьмы Беловодья. Чувствую, до четвертого круга добраться будет еще тяжелее, а уж за пятый так вообще молчу. Зато если доживу до следующего года и не перестану практиковаться, точно стану крутым повелителем жизни с пятым кругом силы. Проблема только дожить до этого момента». Поднял рысь на руки и поспешил подальше от места битвы, чтобы разобраться с полученными плюшками. Шел, пока хватало сил нести Басти на себе, а потом устроился на холме, скрывшись от посторонних глаз за стволом дуба. Ладно, что же там? Третий круг принес мне очередное усиление и всего три умения. Да, с каждым разом умений все меньше, зато по эффективности они приятно радуют. Первым из троицы было умение «Регенерация». Тут же запросил у святилища информацию и расплылся в улыбке. «Регенерация. Помогает излечить травмы и восстановить потерянные органы и конечности. Кроме того, в ходе регенерации удваивается скорость восполнения здоровья и энергии. Скорость регенерации напрямую зависит от силы умений повелителя. Вот оно умение, которое справляется там, где обычное исцеление бессильно. И потом у этого умения есть еще и приятный бонус – ускоренное восполнение здоровья и энергии». Выходит, если я использую его на себя, находясь в святилище, эффект суммируется, и я буду восстанавливаться в целых 4 раза быстрее. Вторым умением оказалось чутье смерти. Позволяет обнаруживать прислужников повелителя смерти, находить тела погибших, которых еще можно вернуть к жизни. Текущий радиус действия — 70 метров. Радиус зависит от силы умений. Пассивный эффект заранее предупреждает повелителя об опасности. Вот честно. Не знаю, зачем мне это умение на третьем круге. Могли бы предложить и что-нибудь более стоящее. Скелеты гремят так громко, что их слышно и без умения, а привидения вряд ли путешествуют в одиночку. Поисково-спасательными работами я вряд ли буду заниматься, но когда-нибудь умение может пригодиться, если я научусь воскрешению и потеряю тело союзника, а предупреждение об опасности. Протестировать бы его, вот только не хочется напрасно рисковать. Жизнь у меня пока что одна. И запасной в обозримом будущем не предвидится. В общем, умение, которое может использоваться часто. Зато последнее умение из троицы оставило только приятное впечатление. Вдохнуть жизнь. Повелитель оживляет предметы, которые могут двигаться и выполнять команды. Для поддержания жизни в оживленном теле задействуются 3 единицы энергии. После отмены действия объем энергии возвращается. Но почему самые хорошие умения требуют так много энергии? Чтобы оживить какую-нибудь вещь, нужно потратить 3 единицы своей энергии, а потом еще и зарезервировать столько же для поддержания. Итого целых 6. Да у меня всего 10 единиц, имейте совесть. Нет, я обязательно испытаю это умение, но не сейчас, а когда стану хоть чуточку сильнее. Кстати, что там у меня с показателями? Посмотрел на амулет, на котором теперь красовалась римская цифра 3. Перевернул и заметил уже арабские цифры. 7/10. Сила умения, конечно, порадовала, а вот запас энергии... Срочно нужен хороший камень, чтобы его увеличить, иначе я не смогу реализовать свой потенциал в полной мере. «Чувствуешь?» — шпора захихикала и закружилась вокруг меня. «Новый круг умения?» «Да при чем здесь это?» Фея презрительно фыркнула и посмотрела на меня, как на идиота, мол, как ты вообще мог подумать о таком. «А что я тогда должен чувствовать?» «Как что? Мир изменил к тебе свое отношение». «Раньше у тебя было нейтральное мировоззрение, а теперь доброе. А тебе теперь будут рассказывать истории в Беловодье не только, а все сплетни, которые распускали Редж и его свита, станут высмеивать. А где и по зубам можно получить за такую гнусную клевету?» «Мировоззрение у меня и раньше было нормальное. Это вы там себе что-то напридумывали. И вообще, где я могу это проверить?» «Нигде. Это нужно чувствовать». «Ясно. Видимо, раз я не из этого мира, с чувствами у меня не сложилось. Попаданец, что тут сказать?» «Слушай, Шпора, ты хоть говори иногда, когда что-то меняется, а то я и не в курсе. Может, еще что произойдет важного?» Фея кивнула и замахала крылышками немного медленнее. «Ты такой задумчивый стал. Что-то случилось?» «Просто пытаюсь понять, что послужило причиной таких кардинальных перемен». «Как что? Ты спас человека от дикого зверя, потом вылечил и приютил саму рысь, русалке помог, кобальдов выручил, город спас от налета гоблинов». «Ладно, апостол Пётр, хорош уже зачитывать мои деяния. Пойдем скорее домой, а то мне неспокойно на душе». Неприятности не заставили долго ждать и начались сразу, стоило мне спуститься с холма. Острая боль пронзила сердце. Хотя нет, сердце левее и ниже. Что это тогда может быть? Не поверю, что старость подкралась. «Что за...» Перевел взгляд туда, где почувствовал боль, и увидел торчащий из груди дротик. Не такой, как был у гоблинов в прошлый раз. Этот был чуть длиннее и выделялся белым оперением. Вырвал его и отбросил в сторону. Тут же сместился в сторону, чтобы помешать неизвестному стрелку, оступился и рухнул на землю. Никогда. Никогда не стоит тратить всю энергию без остатка. Сейчас мне бы очень пригодилось умение выводить яд из тела, но я попросту не мог его активировать. Гоблины подловили меня в самый неподходящий момент, когда я был попросту бессилен. Конечно, есть надежда, что Басти поможет, или Шпора выдумает какую-нибудь безумную штуку и вытащит нас из этой передряги, но что-то подсказывает, что у меня большие неприятности. Обидно вот так все четко спланировать, расшвырять шамана с охраной, а потом и всадника на кабане, но нелепо попасть в лапы коротышек на обратном пути домой. Попытался пошевелить рукой, чтобы дотянуться до рюкзака и поискать там хоть что-нибудь подходящее из трофеев, но у меня ничего не вышло. Мышцы просто не слушались меня. Зато я отлично слышал торопливые шаги. Кто-то стремительно приближался ко мне. Сейчас какой-нибудь гоблин с кривым ножом склонится надо мной и закончит мой жизненный путь. Обидно. Еще немного, и я бы получил четвертый круг, а там и умение Феникс, которое дает право на ошибку раз в лунный цикл. Увы, теперь уже поздно о чем-то жалеть. Шаги были совсем близко. Удачливый охотник склонился надо мной, и я смог рассмотреть его лицо, отчасти закрытое маской. Стоп, это человек? Я довел свое дело до конца. Глаза слипались, и я совершенно ничего не смог поделать с собой, но прежде чем провалиться в сон, прокручивал в голове одну и ту же мысль. Это был человек.